Глава 13. Задание. Мне показалось, однокурсник так и не понял, в чем он прокололся. И что Элис в нем только нашла? Алекс еще пару раз пытался со мной заговорить за завтраком, но я к поддержанию разговора не стремилась, как и не собиралась отвечать, почему переехала из одноместной комнаты. Теперь у меня не одна проблема, а две. Цербер и обиженная соседка. Вот и думай, кто страшнее. В зоосад я заходила с некоторой опаской, но нападать никто не спешил, Элис меня показательно игнорировала. Мистер Альдерт с постным лицом посмотрел на мое задание, потом на меня, но ничего высказывать не стал. Ладно, письменную часть у меня вроде приняли. А дальше пошел черед практических работ. И ведь у всех звери как звери. Саламандры, огненные игуаны, фениксы, искрицы. Это небольшие огненные зверьки, больше всего своей рыженой напоминающие лис. И другие мелкие, относительно неопасные существа. Все преспокойно сдавали свои задания, с упоением рассказывая, как махаон-огневик специальными ферментами вырабатывает тепло, свет и даже небольшие искры, тянущиеся за ним в полете, словно хвост за кометой. Бабочка порхал вокруг студентов, и те с улыбками наблюдали за огневиком. Красота! Я предсказуемо оказалась в конце списка, когда народ, в большинстве успешно сдавший задание, расслабился и галдел, обсуждая что-то свое. И вот главный смотритель зоосада Академии вывел на поводке трехглавого Цербера. Я сглотнула, воочию увидев задание. Сказать, что большой трехглавый Цербер здоровый? Ничего не сказать. Его морды находились на одном уровне с моим лицом. Три пары красных глаз медленно обвели взглядом присутствующих и как-то безошибочно остановились на мне. Я сглотнула. По небольшой поляне, в крытом павильоне, где проходило практическое занятие, легким ветром пронеслись шепотки. Все гадали, кому же это чудище досталось. Я посмотрела на невозмутимо стоящего завкафедрой, совершенно спокойно ожидающего моего выхода. Мистер Альдер поднял черную бровь, глядя, как я мешкаю, и совсем не спешу идти в центр защитного круга, где меня поджидал Цербер. Ушедший, какой же он огромный! Черная шерсть с красными подпалинами и горящие глаза делали вид зверя откровенно зловещим. «Леди Риар, вы готовы к защите?» В голосе преподавателя сквозила насмешка. Он явно специально подобрал такого зверя, чтобы в очередной раз доказать, что на его кафедре мне не место. «Нет уж. Если я и решусь перевестись, то не потому, что струсила. Раз Цербер живет в Академии, значит, пока никого не съел. Надеюсь». «Готово!» — выкрикнула я. Все обернулись, не веря, что чудовище действительно мое. В круг я шла, как на эшафот. Ноги и все тело были деревянными, пульс отстукивал в висках. У белой черты, которая должна отсечь нас с Цербером от остальных зрителей, смотритель передал мне поводок. Вид у немолодого мужчины был одновременно недовольный и озабоченный. «Вы его не бойтесь, леди, он у нас смирный», — проговорил смотритель, сучив мне цепь. «Но вы там все равно поосторожнее». Мужчина был невысокий и коренастый, с большими сильными руками, но вряд ли он сможет удержать такого зверя, вздумай Цербер взбеситься. Разве что магией усмирит. Успеет ли, в случае чего? «Леди Риар!» — окликнул завкафедрой, когда мне остался один последний шаг. «Вы уверены?» Я даже отвечать ничего не стала. Его вопрос неожиданно придал мне сил. «Уверена. Процентов на 5. Но отступить перед всеми означало опозориться, выставить себя трусихой, а хуже всего признать, что Местер оказался прав относительно меня. Стоило зайти за черту, вокруг вспыхнула защита. Я вздрогнула, а Цербер и глазом не повел, ни одним из шести. Для начала мне предстояло наладить с ним контакт, и именно здесь заключалась первая трудность. Я, конечно, неплохой эмпат, но у трехглавого Цербера три сознания. Три! А еще вокруг множество людей, слишком пристально за мной наблюдающих. Стоило чуть ослабить эмпатические щиты, как поток чужих эмоций, волнение, злорадство, переживание, предвкушение и много чего еще обрушился разом. Эмпатией тоже надо уметь пользоваться. Видимо, решив не дожидаться, пока я созрею для активных действий, Цербер шагнул навстречу и потянулся ко мне, втягивая воздух. Не отшатнулась я лишь потому, что от страха ноги приросли к полу. Но пока зверь вел себя достаточно дружелюбно. Так, надо на него настроиться. Проще всего наладить контакт через прикосновение. Но нет. Цербер, поняв, что активных действий от меня не дождешься, вздохнул одной головой, второй зевнул, третий тряхнул, сел и обернул себя длинным хвостом. Потом поднял заднюю ногу и принялся методично по очереди чесать каждую голову. Средняя голова, видимо, не сильно чесалась, она даже рыкнула на ногу, а та тут же переместилась к правой морде, а уж эта морда вовсю пользовалась моментом, закатывая глаза от удовольствия. Забавно. Вроде не так уж и страшно. «Ладно», — сказала я себе и Церберу, — «давай попробуем». Тот сразу же заинтересовался и прекратил чесаться. Немного приободрившись, я все-таки протянула к Церберу руку. Без этого не смогу наладить с ним эмпатический контакт в присутствии стольких людей. Осторожно, плавно, без резких движений. И мокрый теплый нос сам ткнулся мне в раскрытую ладонь. Я на секунду замерла, а потом выдохнула. Заодно запустила поверхностную диагностику. Преподаватель точно спросит про общее состояние здоровья. Цербер был здоров, но, как мне показалось, давно не молод. Это чувствовалось по работе сердца, почкам, печени, уже неплохо послужившим мохнатому хозяину. Да, он, наверное, столько студентов на своем веку перевидал. И теплая волна эмоций зверя подтвердила мои догадки. Старый добродушный пес. Три пса. Один, правда, себе на уме. Левая голова не особо ластилась, предпочитая держаться от незнакомки на расстоянии. Зато центральная очень даже дружелюбная. А правая так и вовсе напомнила, что я отвлекла ее от важного дела — чесания. Так что теперь должна компенсировать ей неудобства. И еще вот тут, за ухом, да. К концу сеанса почесывания даже левая голова, заревновав, ткнулась мне под руку, чтобы и ее не забыли погладить. «А теперь все сидим смирно», — попросила я, эмпатически усилив просьбу. Зверь послушно замер, только хвост мотался туда-сюда. «Я готова к защите», — торжественно произнесла я, как клятву, громко и четко. «Начните с особенностей физиологии», — скомандовал Местер. Не зря Элиса заставила меня все прочесть. Я глазами нашла соседку, та стояла напряженная и кусала губы. Переживает за меня, значит, не так уж и сильно злится. «Три головы большого трехглавого Цербера усложняют строение скелета, дыхательной системы и пищеварительного тракта. Для трех шей приспособлен развитый плечевой пояс и мощная грудная клетка. Стоит отметить, легкие более крупные и мощные, чем у других животных аналогичных размеров. Дыхание у трех голов стандартное, и легкие должны справляться с тройным потоком поступающего воздуха. Это одна из причин, благодаря которой церберы отличаются высокой выносливостью. В какой-то момент я поймала кураж. Как все-таки приятно готовиться к занятиям и хорошо отвечать. Я легко справилась с физиологией, особенностями дрессировки, разведением, содержанием, кормлением, а также рассказала про сдерживающие артефакты. Для пущей наглядности артефакты ошейники с каждой шеи я сняла. Цербер сразу оживился, но он явно был хорошо воспитан, да и староват для резких вспышек. Но все же мы с ним продемонстрировали небольшое воспламенение и гашение огненной магии. Цербер выпустил пламя, а я забрала у него излишки магии, будто глотнув кипятка. Неприятно, но задание я полностью сдала и ожидала решения преподавателя. «Неплохо», — вынужденно признал завкафедрой и что-то черкнул в своих заметках. Я стиснула зубы, цербер под моей рукой напрягся, шерсть стала жесткой и острой, как иголки. Я осторожно провела по вздыбившейся холке, успокаивая зверя. Но трудно кого-то успокоить, когда у самой внутри все бурлит от негодования. «По-моему, студентка выступила отлично». Неожиданно для меня вмешался смотритель, все это время напряженно наблюдавший за нашим дуэтом. «Или с учетом трехглавости Цербера у нас был квартет?» «Не каждый маг и эмпат с таким зверем совладает». Но хоть кто-то оценил мои старания. Я благодарно улыбнулась мужчине. «Ей просто повезло», — небрежно бросил преподаватель. И тут меня ощутимо тряхнуло. Почему он не упускает случая ткнуть носом в неудачи или ошибки? Отметить явные заслуги не может. Что случилось дальше, я не осознала, то есть не успела понять и принять какие-нибудь меры. Просто ошейники-ограничители были сняты, и ничего не удерживал Цербера от настоящего воспламенения. Не для зачета задания, а мощного выброса пламени. Я нутром почувствовал, как зарождается огонь внутри зверя. «Сейчас полыхнет», — как-то отстраненно подумала я. А между мной и остальными щит, который среагировал на угрозу мгновенно и уплотнился, не пропуская никого и ничего. «Риар, в сторону!» Краем глаза я видела, как отбрасывает свои бумаги и срывается с места завкафедрой. Смотритель буквально врезается в щит, пытаясь его продавить. В итоге я даже не поняла, что именно случилось. Из-под щита меня буквально выкинуло на мистера Альдера. Мы вместе рухнули на землю. Пламя Цербера билось под щитом, но недолго. Смотритель таки сумел до него добраться, вытащить излишки магии, как я недавно, и застегнуть ошейники. Церберы вывели. Студенты с наслаждением обсуждали увиденное. Я сидела на земле, обхватив себя руками, и мелко тряслась. «Все свободны», — объявил местер, и народ разочарованно потянулся к выходу. «Вы как?» Завкафедрой сел напротив меня на корточки и протянул бутылку с водой. Пить хотелось, но пальцы не слушались. Не получалось открыть крышку. Тогда преподаватель взял у меня бутылку, открутил крышку и вернул. А я уж подумала, что он и напоить сам попробует. «Так как вы себя чувствуете, леди?» По-моему, впервые за месяцы работы мистера Альдера на должности завкафедры я услышала в его голосе искреннее участие. «Нормально». Я кое-как закрутила крышку и отставила бутылку. «Тогда что за выброс мы сейчас наблюдали?» — прищурился местер. «Это случайность, и вообще вы меня спровоцировали». Я все еще прокручивала в голове произошедшее. «Да я была на волоске от гибели, а все этот изверг, по недоразумению ставший преподавателем». «Снова я виноват», — усмехнулся завкафедрой, но тут же посерьезнел. «С вами такое случалось в последнее время? потери контроля над стихийной магией. Нет, хотя... Я вспомнила утреннее происшествие в душе. Было ли это из-за меня? Значит, все-таки да, сделал вывод завкафедрой. И как давно? Да нет, это все случайности. Я умею себя контролировать. Попробовала убедить преподавателя. Он и так меня бестолочью считает. Теперь решит, что я совсем неумеха, которая с собственной магией не справляется. Леди, ответьте мне только честно. Какое нехорошее начало фразы, сразу ожидаешь каверзного вопроса. Вы не беременны? Ничего себе заявочки. Такой наглости я не ожидала даже от завкафедры. У меня аж дыхание перехватило от возмущения. Но мэстер на полном серьезе ждал ответ, и моя злость неожиданно сменилась желанием поиздеваться над ним в ответ. Не все же ему надо мной. Если только от вас, выдала я и даже взгляд темных глаз выдержала. Ну, мэстер, что на это скажете? Я задал серьезный вопрос, нахмурился преподаватель. Дайте руку. Для диагностики требуется физический контакт, но я не спешила, решив за все отыграться. А если да, женитесь на мне, как честный человек. У вас, смотрю, все совсем плохо с целительством. От лежания в одной постели дети не появляются. И все же мэстер явно не был так уверен, как хотел показать. Мою руку он схватил сам и слегка дернул на себя. Я скривилась от такого обращения с потенциально беременной. Но по руке сразу потекло успокаивающее и ласкающее кожу тепло. Тут же захотелось расслабиться, лечь и закрыть глаза. Целительские заклинания почти все такие. Пациент должен доверять тому, кто его лечит. Физиологически вы в норме и не беременны. Сделал очевидный вывод, завкафедрой отпустив мою ладонь. Но психологическое истощение присутствует, и оно дает о себе знать ослаблением контроля над магией. Мэстер внимательно осмотрел меня с ног до головы, а потом неожиданно сел рядом. И вот это меня насторожило. Но пока я была не слишком уверена в своих ногах, чтобы подниматься и уходить. Леди Риар, объясните, что у вас происходит? Вопрос ожидаемый, но завкафедры я откровенничать не собиралась. Он пока мое доверие не заслужил. У меня все отлично, бодро отрапортовала я. Отлично, переспросил мэстер Альдер. Давайте посмотрим на ваше отлично. Сначала вызов тайной стражи. По какому поводу, кстати говоря? По исключительно личному. Мэстер покачал головой, но продолжил. Потом вы перестаете оплачивать комнату и съезжаете в бесплатную. В довершение всего беретесь за учебу. Даже одного из этих пунктов достаточно, чтобы окружающие напряглись, а все три заставляют нервничать. Не нервничайте. Вам же не нужны проблемы с контролем. Поддела преподаватель я. Раз уж у нас такой неформальный разговор в засаде на траве. А ведь я мог бы вам помочь, продолжил мэстер. Вы мне очень поможете, если прекратите мешать учиться, постоянно цепляться и давать самые трудные задания. Леди, отчего вы так упрямы? Вздохнул завкафедрой. В любом случае, я ваш руководитель, и при необходимости вы имеете полное право ко мне обратиться, если вам что-нибудь нужно. Мне нужен тазик, вспомнила я. А еще теплый халат и полотенце. Наверняка еще что-нибудь, но пока это из насущного. Вы ушли из дома? Ваша семья вас больше не поддерживает? Не унимался мэстер. Можно и так сказать. Тогда смело переводитесь на стихийную или темную магию. Там вас, как перспективную ученицу, всем обеспечат. А на темной магии еще и стипендию дадут. если продолжите хорошо учиться. Я из-под лобья посмотрела на завкафедрой. Нет, мэстер, простите, но я не могу покинуть любимый факультет и кафедру зооцелительства. Знаете, всю жизнь мечтала стать целителем, так что еще годик вам придется меня потерпеть. И кому вы делаете хуже? Но ведь я сегодня справилась, так? Я подалась к преподавателю. Предположим. Местер не был рад моим успехам. Хорошо справилась, продолжила я. Неплохо, леди, вы справились неплохо. Да, вы умеете взаимодействовать с животными, но это не значит, что вы также успешно сможете их лечить. Это мы еще посмотрим, заявила я и начала подбирать юбку, чтобы встать с травы. Все же в павильоне совсем не жарко. Пусть тут и греют воздух специальные артефакты, но земля холодная. Как ни странно, мэстр легко первым поднялся и протянул мне руку совершенно естественным, ненарочитым жестом, а я также спокойно ее приняла. И только потом подумала, что преподаватель вовсе не обязан проявлять галантность. Я искренне надеюсь, что вы не совершаете еще большую ошибку, чем я думаю, сказал на прощание мэстер Альдер, разом испортив только-только сложившееся о нем впечатление. Впрочем, я сама на это надеялась, и, будучи особо заинтересованной персоной, намного сильнее, чем всякие завкафедрой.